Алло, где назвали? Что мне звонил, что хотел? Кому звонил я? Мне звонил, да? Что надо было? Кому? Ну, кому мне, да? Что хотел, на определитель номер? Я тебе вообще не звонил. Ты звонил, три раза звонил, да? Я звонил три раза. Да. Я вот сейчас встану, посмотрю на твой номер, откуда ты звонишь, где назвали. Вот я сразу сейчас узнаю. Ну смотри, да, чего хотел. Но я ничего не хотел. А что звонил тогда? Твой номер это называется этот мобильничек. Как? Я ничего не хотел. Какой мобильничек? Вообще не хочу и не знал тебя. Какой мобильный? 216-0007 мой номер. А? 216-0007 номер мой. Не понял. Ну номер мой, говорю тебе, какой мобильный? Городской номер 216-0007. А сейчас стоит 950 почему-то. За мобильный звоню, городской плохо работает. Ты сейчас звонишь по мобильному? Да не могу тебе дозвониться. Что звонил, хотел, чего? Я ничего не хотел. Кто у вас звонит? Кому звонит? Мне. Не знаю, кто дома не был. Вот пришел сейчас, смотрю, звонил. Сейчас я тебе скажу, какой у тебя номер, ты говоришь, 216? 216-0007. Сейчас, подожди. Подожди, где назвали. Сейчас я тебе скажу, кто звонил. Сейчас по твоему телефону 950-995-01-29. Какой 995? Так, а был телефон 216-6007. 216-6007, что хотел-то? А кто по твоему телефону звонит, ты мне скажи, пожалуйста. Ну, наверное, те, кто тебя хотели бы отсосать, чтоб ты у них отсосал, пиздюк. Те тебе и звонят, придурочный. А придурочный ты отсосешь, а не я. Номер, неправильно ты записал, я-то испугался. А я не испугался. Да. А вот ты сейчас, ты знаешь, ты придурочный, что твой телефончик сейчас идет-то через Петровку 38. Ой, ты неправильно номер сказал, в одной циферке ошибся, дурак. Ты дурак-то, я не ошибаюсь. На Петровке не ошибутся. Да, конечно, ты врать-то в милиции будешь, говнодар. А вот врать-то, да, вот мы с тобой на пару и встретимся там. Да. И врать-то будет кто из нас, ты или я? Ты как всегда пиздить будешь, хуесос. Хуесос ты-то. Нет, ты...